Прожектор погас, а проблесковый маячок выписал круг и ушел далеко вперед, постепенно падая на землю. Высаживали десант. Мамонта берегли. Похоже, дорожили им больше, чем собственными жизнями. Через несколько минут вертолет снова взмыл в небо, развернулся и, выставив как рогатину луч света, понесся над следом. Вероятно, охотники пытались ослепить зверя, чтобы потом закружить и взять голыми руками. Однако что-то там не удавалось. Машина болталась над самой землей, взметывая в воздух тучу снега, и рыскающий луч, пронизывая ее, создавал феерическое зрелище. Было полное ощущение, что идет охота за живым существом, оказывающим сопротивление. И при этом все происходило в полном безмолвии. Мороз и пространство глушили все яркие звуки, обращая их в монотонный шелест. Около 20 минут продолжалась эта пляска, пока, наконец, вертолет не опустился на землю и не погас прожектор. Пустой вездеход, судя по всему, был остановлен выстрелом гранатомета, ибо от места схватки донесся отчетливый хлопок. Через некоторое время на болоте вновь вспыхнул свет, и луч, удлиняясь, полетел в сторону мамонта. Он лег на спину, поднял стволы спаренных автоматов и закрыл глаза, чтобы не слепнуть от яркого набегающего света. Слушал только звук и отсчитывал про себя секунды. Он не надеялся, что удастся сбить вертолет из маломощного для таких целей оружия. Расчет был на то, что пилоты отвлекутся от управления хотя бы на мгновение. Остальное доделает круто уходящая вверх гора, покрытая белым от инея лесом. Но звук постепенно начал слабеть, гаснуть и скоро превратился в далекий шелест. Мамонт открыл глаза. В небе мерцали только звезды, среди которых была одна яркая, мигающая через равные промежутки времени. Он глянул на часы. Вертолет находился в воздухе уже более 4 часов, и, вероятно, горючее было на исходе. Бой еще не закончился. Разве что наступила маленькая передышка перед тем, как рассветет и начнется загон. Мамонт обернулся назад, отыскал брежущий за деревьями огонек и побрел к нему напрямую по целинному снегу. Дом стоял на уступе у края широкой заснеженной поляны, исчерканной полузанесенными изгородями. Если смотреть снизу, он казался высоким и неприступным. Сквозь изморось проглядывали толстые до метра старые бревна, и из целого ряда маленьких окон светилось лишь одно. Мамонт обошел его, отыскивая вход, и вдруг почувствовал под ногами твердь наезженной дороги. Приткнувшись к воротам крытого двора, стоял желтый милицейский УАЗ с синей полосой. В этой глуши и безлюдье, на территории, где царил полный беспредел, где пришедшие из глубин Дальнего Востока искатели сокровищ объявляли свои империи, вид этой машины, олицетворяющей власть, был диким и более нереальным, чем тихий и теплый свет из окна среди замороженной бескрайней тайги. Не веря своим глазам, мамонт подошел к УАЗу, прикоснулся к стеклу дверц, заглянул внутрь и вспомнил предупреждение Ивана Сергеевича о том, что его могут арестовать, как только выйдет в жилые места. Не исключено, что в этом доме его ждала засада. Возможно, потому и вертолет не стал больше преследовать, исполнив свою миссию. Мамонта загнали в западню. Но если это так, то не оставили бы здесь машину. Спрятали во дворе, и ключи бы не забыли в замке зажигания. На раздумье времени не оставалось. Он осторожно открыл дверцу, сунул внутрь автоматы и сел за руль. Ингу и Афанасьева можно было оставить здесь, теперь они не пропадут и не будут связывать ему руки. А одному всегда легче уйти из любого обклада. Если сюда приехали на УАЗе, значит, есть выход из империи, то ее не только воздушным путем.